474. Матерь Агни-йоги. Трудность воздействия на людей в том, что сверх вместимости сознания своего не могут воспринимать, а надо, чтобы устремление к восприятию исходило изнутри. Внешнее и насильственное только лишь скользит по поверхности, не проникая внутрь и не оставляя следа. И тогда только мощные стихийные воздействия и удары могут пробудить дух. Отсюда и происходящее на Земле. Не было времени такого тяжкого и столь напряженного. Планета больна, и вывести ее может из этого состояния лишь противоположная поляризация сознания человечества, которое ввергло дом свой земной в разорение и бедствие. А дома другого, столь хорошо приспособленного для жизни, в космосе нет для землян. И сколько эонов потребуется для того, чтобы остатки человечества, уцелевшие от угрожающей Земле гибели, могли приспособиться к новой планете.